Глава 43. Ранним воскресным утром промышленные зоны Тойен и Энерхеуга казались совсем заброшенными. Без людей, без грохота и лязга здесь все как будто вымерло, как в какой-нибудь декорации, подумал Франк. Они с Евой Брит шли по Йенсбьелькесгате, держась за руки. Ева Брит так и не привыкла к тому, что Франк стал полицейским. Ей он казался странным. Странным его выбор профессии. Выбрав подходящую минутку, она в очередной раз заговорила на волнующую ее тему. Они дважды прошли по тропе между мостом Бейера и школой Фосса, где из воды вытащили старика. Ева Брит старалась идти с Франком в ногу. «Меньше всего я представляла, что ты станешь полицейским», — в который раз сообщила она. Они возвращались в квартиру Евы Брит. За Юлей присматривала соседка по дому, поэтому Ева Брит смогла пойти на воскресную прогулку и теперь вместе с Фреликом искала на берегу Акерсельвы какие-нибудь следы. Франк рассеянно кивнул. Он думал о своем и находился словно в другом мире. Несколько раз он прошел туда-сюда, между двумя водопадами, отыскивая место, где старик мог оступиться и упасть в воду. До сих пор смерть Юхансена оставалась загадкой. «Я бы в жизни не поверила», — продолжала Ева Брит, размышляя вслух. «Почему?» — спросил Франк, чтобы показать, что он ее слушает. «Не знаю. Просто ты не такой». Она улыбнулась. «Не верится, что ты можешь кого-нибудь избить!» Франк тяжело вздохнул. Услышав этот вздох, Ева Брит закатила глаза. «Только не рассказывай, что полицейские никого не избивают!» Франк нахмурился и всплеснул руками. «Работа у меня как работа. Не лучше и не хуже, чем у других. Если все делаешь хорошо, видишь результаты. А для этого у меня первоклассные возможности». «Я ищу убийц!» Заметив, как она на него смотрит, он ненадолго замолчал. «Трудность в том, что часто приходится работать ночами, а платят мало», — продолжал он. «На самом деле моя работа отличается от любых других только тем, что у нас довольно часто рискуешь потерпеть неудачу, фиаско. И такие возможности безграничны. Постоянно». «Ты сейчас?» «Думаешь об убитой девушке?» Они дошли до оживленной дороги, которую им надо было перейти, и остановились, выжидая, когда между машинами образуется зазор. «У нас начинаешь по-другому относиться к миру!» — прокричал он, увлекая ее за собой на другую сторону. «Иногда не верится, что ты по-прежнему на той же планете, что был до тех пор, как поступил в полицию. Невозможно поверить в то, что люди способны на такие злодеяния. Представь, кто-то явился к девушке домой и зарезал ее хлебным ножом. Подумать только, хлебным ножом! Погибла совсем молодая девушка». Он посторонился, пропуская человека в кожаной куртке. «Чтобы раскрыть дело вроде этого, нужно думать о нем 24 часа в сутки». Он остановился. «Как Гуннар странно вчера ночью». Они снова зашагали вперед. «Я его иногда совсем не понимаю», — признался Фрелик, вспоминая Гуннар странно с кофейной чашкой в руке, с неистовым, почти безумным взглядом. Гуннар странно-пространно рассуждал, забыв о погоде, косвенных уликах, предположениях и напарнике, у которого с похмелья раскалывалась голова. Он всегда в форме, в любое время дня и ночи, и не перестает думать о деле. Вот как сейчас. Вначале мы думали, что убийца проник в квартиру девушки, чтобы что-то у нее украсть. Она застала его на месте преступления, он убил ее и сделал ноги. А Гуннар странно сообразил, что их должно быть двое. Причем, возможно, два преступника даже не знали друг о друге. Сначала к девушке приходит убийца. Он делает свое черное дело и сбегает. Потом приходит второй и обыскивает ее квартиру. Чуть раньше он уже вламывался к ней на работу. Вор ищет то, что ему нужно, ни на что больше не обращая внимания. Возможно, он даже перешагивает через ее труп. Судя по всему, в первый раз он ничего не находит, поэтому является в ее квартиру во второй раз среди ночи и ищет тщательнее. «Почему вы решили, что к ней на работу и домой непременно вламывался один и тот же?» «Мы ничего не решили. Пока у нас только предположение, которое нужно доказать». «А если вы ошибаетесь?» «В том-то и дело. Если мы ошиблись, значит, вся наша версия летит псу под хвост. Я же говорил, у нас постоянно рискуешь». Какое-то время они шли молча. Вдруг Ева Брит остановилась и рассмеялась, обнажив щербинку между передними зубами. «Что? Просто вспомнила, как вы с Дикке на всех вечеринках выдували ящик пива. Тогда вы неизменно сидели на диване, пили, балдели под Пинк Флойд и...» Она нахмурилась, задумалась. «Как же называлась та группа?» Франк покосился на нее и напомнил. «Генератор Ван де Граафа». «Как можно любить группу с таким названием?» «Генераторы были молодцы. Крутейшие ребята». «Конечно. Только мне до сих пор не верится, что ты стал полицейским. Кстати, а что с Дикке?» «Он в тюрьме». «За что?» Сразу посерьезнела Ева Брит. «За наркоту». Они с Дикке давно раздружились. Их дружба распадалась постепенно, медленно, но верно. Последний раз они виделись года два назад летним вечером. Было тепло. В центре публика сидела на открытых террасах кафе и ресторанов. По улицам шли шикарно одетые женщины. Таксисты открыли люки, из всех машин гремела музыка. И вдруг он увидел Дикке. Он сидел один в углу привокзальной площади, с переносной магнитолой у ног. Голова дергалась, ноги притоптывали в такт, руки безостановочно шарили по телу. «Я не могу сидеть на одном месте», сказал он тогда, глядя куда-то в небо. Теперь ему все время приходится сидеть на одном и том же месте, в тюремной камере, если только его не привязывают к койке. Франк не сразу понял, что Ева Брит молчит. Кашлянул и осторожно спросил. «Надеюсь, ты не была в него влюблена?» Она не ответила. «Лучше всего я помню ночь на пароме в Данию», — усмехнулся он. Ева Брит крепче сжала его плечо. «Знаешь, из-за чего я в тебя влюбилась?» — спросила она, снова показывая щербинку между зубами. «Из-за твоих шерстяных носков». «Правда?» «Да. Ты страшно возбудился и остался в одних носках», — она улыбнулась, «и все никак не мог найти презерватив и сбрасывал все вещи на пол». Он широко улыбнулся. Остановился. Они очутились у мастерской Гундера. Фрелик обернулся и показал на окна, где разместилась контора адвоката Брика. «Кстати, этот адвокат имеет отношение к тайне, которую мы пытаемся раскрыть». Они вглядывались в окна, на которых большими буквами была выведена фамилия Брик. Его контору случайно нашел Гуннар Странно, когда чинил здесь машину. «Он подозреваемый?» «Нет, адвокат, юрисконсульт руководителя погибшей девушки, фирмы По Партнерс». Помолчав, он добавил, «Скорее всего, он жулик». Ева Брит прижалась к нему. «Твой адвокат?» «И в воскресенье работает», — заметила она. «Да?» «Да. Я уверена, там кто-то есть. Смотри, на потолке горит лампа дневного света». Фрелик задрал голову и тоже увидел, что в одном из окон горит свет. Ева Брит крепче прижалась к нему, уткнулась подбородком ему в грудь и погладила по щеке, не снимая перчатки. «Будь ты настоящим полицейским», — прошептала она. «Ты бы сейчас поднялся наверх». «С тобой-то?» — хмыкнул Фрелик. «Дама ждет на улице, пока грязный Гарри отряхивает куртку и идет на работу?»

— любезным тоном продолжал инспектор. Однако его слова ничуть не успокоили ее. Она стояла, вцепившись в дверную ручку. «Мне бы хотелось поговорить с вашим мужем». Мия Бьерке молчала и отводила взгляд. В прихожую вышел мальчик в голубой пижамке с соской во рту. Он ухватил мать за ногу. Темные колготки издали электрический треск. Гуннар странно уже забыл, какая она симпатичная. «Ваш муж дома?» Она встряхнулась. Поправила волосы, заплетенные сбоку в толстую косу с розовой лентой. «Дома», — не сразу ответила она, открывая дверь пошире и пропуская его. Из квартиры слышались голоса. Где-то работал телевизор. Гуннар странно не спеша снял пальто, повесил его на вешалку. Пропустил хозяйку вперед. «Пусть предупредит мужа». Телевизор выключили. Мать повела сынишку укладывать в постель. Из детской послышался ее приглушенный голос. Она читала мальчику на ночь. Перед тем, как войти, детектив поправил пиджак и причесал редкие волосы. Йоаким Бьерке встал с кожаного дивана ему навстречу. «Насколько я понимаю, особых успехов вы не добились», язвительно, как и в прошлый раз, заметил он. «В чем дело?» Гуннар странно ответил не сразу. Инстинктивно вскинул руку, проверил время, улыбнулся. Привычка вошла в плоть и кровь. «Кое-каких успехов мы все же добились». Не дожидаясь приглашения, он сел на диван. Откинулся на спинку, закинул ногу на ногу, расслабился, огляделся. Квартира выглядела так же опрятно, как и раньше, хотя в ней жили три человека, в том числе маленький ребенок. Заметив на столе несколько буклетов агентств недвижимости, он кивнул в их сторону. «Собираетесь переезжать?» Игнорируя его вопрос, Бьерке сел и повторил позу Гуннар Странны. «Давайте к делу», — холодно сказал он. «Ах ты прыщ!» — подумал Гуннар Странно. «Противный надменный прыщ!» Он расплылся в приятнейшей улыбке. «Меня интересуют ваши юридические разногласия с компанией По Партнерс. Вам-то что за дело?» «Насколько я понимаю, вы знали, где работала ваша соседка Рейдун Росендаль?» «Да, знал». «Почему же вы в прошлый раз не рассказали о разногласиях, которые возникли у вас с ее руководством?» «Откуда мне знать, что наши разногласия могут как-то интересовать вас? Рейдун Росендаль была мелкой служащей, и потом мы все равно отозвали иск». Гуннар странно опустил тяжелые веки. «Уверяю вас, ваши разногласия с По Партнерс нас очень интересуют», — объявил он. «Но не это самое главное. Вы должны были с самого начала помогать нам, идти нам навстречу. Вы обязаны были рассказать о своих взаимоотношениях с По Партнерс, независимо от того, спрашивали вас о них или нет». «Хотите обвинить меня в том, что я не шел вам навстречу? Хуже! Вы мешали ходу расследования!» Бьерке ответил не сразу. Его губы снова скривились в презрительной улыбке. «Вы являетесь ко мне без приглашения в воскресенье на ночь глядя! Пытаетесь меня запугать!» Перестав улыбаться, он продолжал: «Да, я действительно начал процессуальные действия против По Партнерс». Гуннар странно молча слушал молодого выскочку. Тот повторил, что позже отозвал иск, и дело закрыли. Потом Бьерке встал и махнул рукой. «Теперь вы узнали, что хотели? У вас есть еще вопросы?» Он нависал над инспектором. Протянул руку, надменно намекая на то, что собирается его выпроводить. «Интересно», — подумал Гуннар странно. «Он в самом деле такой дурак или прикидывается?» Запрокинул голову, чтобы лучше видеть самонадеянного придурка. заметил, что, несмотря на молодость, у Бьерки уже есть морщины. Наверное, из-за того, что он вечно ходит с поджатыми губами. Нет, он не дурак, а настоящий мешок с дерьмом. Придя к такому выводу, инспектор улыбнулся. Возможно. Вам известно, что в квартиру этажом ниже проник взломщик? Сказал он. Да, знаю. В пятницу ночью. Я сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Если бы вы работали как положено, вы бы об этом знали. И еще знали бы, что с меня хватит. Бьерке. Вам не следует так плохо думать о нас. Хозяин снова сел и вздохнул. Нам что? Снова придется заниматься пустой болтовней? Позвольте напомнить, что я уже истратил целых 2 часа своего времени, потому что никак не могу дозвониться. Кстати, в тот день, когда я позвонил, почему-то никто не приехал. Вы предпочитаете беспокоить добропорядочных граждан, когда они уже ложатся спать? Или являетесь с утра пораньше, до того, как все встали? Он подавил вздох. На днях приходили 2 безмозглых придурка, ваши коллеги. Они записали все, что я им сказал. Откуда вам стало известно, что в квартиру этажом ниже проник вор? Повторяю, я дал показания. Бьерке многозначительно посмотрел на часы. Так что, если вас интересует кража со взломом, может быть, поговорим о ней потом, когда вы соизволите прочесть протоколы? Гуннар странно не сдавался. «Как вы поняли, что в квартиру этажом ниже кто-то влез?» «Если я отвечу, вы скорее уйдете?» «Как вы поняли, что в ту квартиру кто-то влез?» «Я увидел следы». «Какие следы?» «Взломанный замок на двери». «И больше ничего». «И замок на воротах, конечно, тоже». «Но давайте оставим это. Не вижу смысла продолжать разговор». «Повторяю, ко мне приходили 2 ваших коллег, и, как это у вас называется, сняли с меня показания. Я рассказал им все. Если бы вы ознакомились с делом заранее, вы бы сэкономили налогоплательщикам несколько крон». Гуннар странно, невозмутимо продолжал, как будто ничего не слышал. «Кое-что в этом взломе кажется мне странным. Видите ли, дверь в квартиру взломали небольшим ломиком или монтировкой, а замок от ворот, похоже, разбили о стену. И что тут странного?» «Все говорит о том, что действовал не профессионал, а дилетант». Гуннар странно улыбнулся, как будто вдруг что-то вспомнил. «Дилетант», — повторил он. «Наши эксперты считают, что удары по воротам не особенно помогли бы взломщику». Он подался вперед. «По мнению экспертов, когда взломщик пытался разбить коробку замка, ворота были уже открыты. Судя по всему, нас пытались сбить со следа. Очень неуклюже инсценировали взлом ворот», — заключил он. «Хотите сказать, что никакого взлома на самом деле не было?» «Взломали только дверь в квартиру под вами. Вы и сами ее видели. Но мы совсем не уверены, что то же самое можно сказать о воротах». «Вы считаете, что взлома ворот не было?» «Да, такое у нас зародилось подозрение». «На что вы намекаете? Позвольте спросить». «Я пытаюсь найти связь. Вот и все. Почему вы умолчали об иске?» «Потому что к вам он не имеет никакого отношения». «Я придерживаюсь несколько иной точки зрения. У инсценировки взлома существует лишь одно логическое объяснение. В квартиру этажом ниже проник человек, который вполне мог открыть ворота ключом, то есть кто-то из жильцов дома». Инспектор помолчал. «Конечно, выбор у нас невелик». «Вот именно, буркнул Бьярке уже не так враждебно. «Во всяком случае, вашему покорному слуге очень помогло то, что он вовремя навел кое-какие справки». «Какие еще справки?» «Я узнал о взаимоотношениях одного бухгалтера из верхней Грюннерлёкки с Терье Энгельсвикеном». Гуннар странно отлично видел, что Бьерке весь на нервах. Спина прямая, как палка. Он положил руки на колени и чуть подался вперед, как будто сидел на унитазе. В детской воцарилась тишина. Инспектор повернул голову. Мия Бьерке стояла на пороге за спиной мужа. Сам Бьерке сидел неподвижно. Даже когда она села рядом, сдвинула колени и посмотрела на него. Лицо женщины побледнело. Муж ее как будто не замечал. Сидел и смотрел в одну точку. Гуннар странно вежливо кивнул хозяйке. Симпатичная, но ее лицо похоже на маску. «Не знаю, что тебе известно», — подумал он. «И не уверен, известно тебе что-нибудь или нет». И все же присутствие жены несколько смягчило мужа. Вместо надменного на его лице появилось усталое выражение. Бастионы рухнули. «Ну, держитесь», — подумал Гуннар странно. «Сейчас грянет буря». «Вы постоянно недооценивали нас, Бьерке», — обратился он к хозяину дома. Тот молчал. «Еще совсем недавно я собирался вас арестовать». Хозяйка ахнула, закрыла рот рукой. «С тактической точки зрения, ваш арест стал бы очень полезным. Он на время умиротворил бы мое начальство и репортеров». Гуннар странно не спешил. Мия Бьерке во все глаза смотрела на мужа, тот отводил взгляд в сторону. Инспектор заговорил снова. «Иногда мы арестовываем тех, кто крутится на месте преступления, но из-за того, что нам часто приходится их выпускать, мы всегда вначале все тщательно проверяем». Муж и жена Бьерке переглядывались, переговариваясь без слов. Их отношения его не касались. Гуннар странно понимал, что находится в выигрышной позиции, и решил продолжать. «Часто нам не удается поймать настоящего преступника. Мы не знаем, что он чувствует, узнав, что арестовали не того человека. Поэтому мы не знаем, когда он занервничает и начнет ошибаться». Инспектор развел руками. «Зато репортеры получают козла отпущения и отыгрываются на нем по полной программе. Читатели узнают о нем всю подноготную. Что поделаешь? В наше время публика тоже требует хлеба и зрелищ». Гуннар странно улыбнулся фарфоровыми зубами и подумал: «Как хорошо, что он один. Не нужно ни перед кем оправдываться за то, что он сейчас наговорил». «Мы обязаны действовать с умом». Он поморщился и покачал головой. «В конце концов, правосудие настигает настоящего преступника. Ему выносят приговор, назначают наказание. Но тот, кого арестовали первым, до конца жизни не смоет с себя пятна. Пройдет 2 года, 3, 5 лет. Фамилию настоящего убийцы все забудут. Зато все будут помнить снимки первого арестованного, который тщетно отворачивается от камер, и рассказы о его трудном детстве, которые печатались в разделе криминальной хроники. В детстве подозреваемого репортеры найдут истоки его характера». Он размял в пальцах сигарету, которую вытащил из кармана. Задумался, не слишком ли он далеко зашел. «Наверное, пора закругляться и переходить к делу. Но вначале Бьерке и его жене нужно переварить то, что они только что услышали». Гуннар странно решил дать им 2 минуты. «Я знаю, кто пытается нас надуть», — продолжал он наконец, показывая когти. Посмотрел Бьерке в глаза.

Горничная так перепугалась, — объявил Франк, выключая сирену. Они почти на месте. Должно быть, она все знала. Гуннар странно мрачно кивнул. Соня подобрала невменяемого мужа у Скарлетт в половине четвертого. По словам владельца, Энгельс Викен маму родную не помнил. Наверное, когда они вернулись домой, горничная проснулась от шума, который они подняли. А Соня Хагер по пути домой наслушалась столько, что не выдержала. Негромко подхватил Гуннар странно. Выгрузив мужа, она помчалась назад в город. Наверное, горничная слышала, как она потом вернулась. Может быть, она вышла и увидела, что у Сони одежда в крови. Черт побери, как мы могли забыть горничную? Франк не ответил. Он с ужасом представлял себе операцию. Группа захвата крадется между кустами и последующую трагедию. Итак, сегодня на сцену выходят Давес Тюэн и его ребята, продолжал Гуннар странно. Она оказывается на месте с Брегором. Наверное, догадалась, что приезд Давес Тюэна имеет какое-то отношение к нам. Франк промолчал. Значит, она поспешила скрыться, чтобы доделать дело. Есть. Перед большим гаражом наискосок стояла маленькая синяя Хонда. Багажник на крыше был открыт. Дверцы нараспашку. Франк припарковался. Выскакивая, успел подумать. Странно, что качок Брегор ездит в такой маленькой машинке. Из Хонды неожиданно громко заревело радио. Франк узнал хит группы Nitty Gritty Dirt Band под названием Fishing the Dock. Он поднял крышку багажника для лыж. Пусто. Нагнулся, заглянул в салон. На сиденье валялась открытая коробка патронов Эли Гран-при для ружей 12-го калибра. Ружье у Брегора вполне соответствовало его образу. Гуннар странно заглянул в машину следом за ним. Франк показал ему полупустую коробку с патронами и захлопнул дверцу. Радио они не выключили. Вдали послышалось завывание сирен. Звук приближался. «Теперь», — подумал Франк, — «соседям будет о чем поговорить». Ему снова привиделась горничная в криво застегнутой блузке. Почему-то вспомнил Клинта Иствуда с сигарой во рту и магнумом 44-го калибра. «Брось пушку, ангелочек, иначе все взлетят на воздух». Никаких объяснений. Грязному Гарри никогда ничего не приходилось объяснять, тем более, когда он доставал самый убойный пистолет на свете. Но грязного Гарри никогда не отстраняли от службы. Грязный Гарри мог себе позволить кое в чем нарушать законы, особенно когда выполнял важное задание. Франк снова распахнул дверцу и выключил радио. Воцарилась тишина. Интересно, есть ли поблизости семьи с детьми? Гуннар странно сел на пассажирское сиденье и включил рацию. Сирены завывали все ближе. Франк посмотрел на дом, подумал о Соне. Посреди всего безумия, сопровождавшего дело с самого начала, Соня Хагер, пожалуй, единственная, говорила о подлинных чувствах. «Для некоторых, — говорила она, — брачные обеты — дело серьезное». Интересная мысль для того, кто только что убил человека. Он переводил взгляд с дома на полицейскую машину и обратно. Не знал, на что решиться. Интересно, что творится у нее в голове? Боится ли она? Сейчас ее трудно назвать нормальной. В ней клокочет ненависть. Наверное, она вообще перестала соображать. И все же она действовала вполне хладнокровно и рационально. Систематически устраняла всех свидетелей. Возможно, сейчас она готовится к решительному удару, если еще не нанесла его. Интересно, отдает ли она себе отчет в своих поступках? Может быть.

Сентябрь 2019 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читал Михаил Росляков.